Я часто слышу за своей спиной болтовню. Число вариантов стремительно рвется к нулю. Кусочек надежды на голову словно кирпич. Центральная улица, везде нас ожидает свой кич. Но здесь текли реки, они все уже утекли. Здесь росли сосны, а теперь все в дорожной пыли. Сюда падали звезды, но они не нашли ни черта. Лишь первая слякоть и будничная суета. Линию жизни на полпути с перепутьями вен разрывает на части твой ослепительный смерч. Я часто думаю о чудесах в этот день. Ждем новых встреч на улице старой Загоры. Движения практически нет. Не скоро весна, но уже всюду виден рассвет. Хожу по бульвару кругами я уже целую ночь. Здесь нет никого, кто мог бы хоть как-то помочь. Сквозь череду одинаковых линий я вижу твой взгляд. На лицах толпы выделяется огненный яд. И тени теней проплывают мимо тайком. А для меня все происходит как за толстым стеклом. Линию жизни на полпути с перепутьями вен разрывает на части твой ослепительный смерч. Я часто думаю о чудесах в этот день. Ждем новых встреч. Ждем новых встреч. И что они могут сказать? Времени нет, или, может быть, к черту послать. И так каждый раз повторяется, вот уже который год. Ну куда мне упасть, чтобы точно пуститься в полет? Линию жизни на полпути с перепутьями вен разрывает на части твой ослепительный смерч. Я часто думаю о чудесах в этот день. Ждем новых встреч. Линию жизни на полпути с перепутьями вен разрывает на части твой ослепительный смерч. Я часто думаю о чудесах в этот день. Ждем новых встреч. Ждем новых встреч.